Я отправляюсь на Луну. Эту сказку я начал писать, когда учился в военно-медицинской академии. Продолжил на подводной лодке Тихоокеанского флота, а закончил в своем доме в Юках. За годы странствий я сменил немало адресов. И повсюду, на море и на суше, сказка была со мной. Но скажу вам по секрету, что главное в ней – продолжение. В своих снах я иногда залетаю на обратную, теневую сторону Луны и наблюдаю за собой. Ведь это я выпустил в мир брынзу и теперь в ответе за все ее козни. Я всегда начеку. Не соткал ли ее изощренный ум новые сети зла? Я слежу за собой повсюду, куда проникает мое воображение. С недавних пор, во время полнолуния, я стал замечать, что на Луне появляются все новые и новые темные пятна. Происходит это чрезвычайно медленно, и потому не может быть зафиксировано даже сверхточными астрономическими приборами. Похоже, сова Брынза подружилась с Гекатой и обрела на Луне новую колдовскую силу. Если так, Земля вскоре может навсегда лишиться лунного света. И это сейчас, когда на дворе стоят самые темные дни, и ночи становятся все длиннее. Но нет, я не позволю злодейке похитить у людей любимое ночное светило. Я должен остановить брынзу. Я сажусь за пишущую машинку. Я отправляюсь на Луну. 19 января 2023 года. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.